Влад Савин. Восход Сатурна. От Советского информбюро. 21 ноября 1942 года. Альт-История. В течение 21 ноября наши войска вели успешное наступление с северо-запада и с юга от города Сталинграда. Нашими войсками заняты город Калач на восточном берегу Дона, станция Кривомузгинская, Советск, станция и город Абганерово. Северо-западнее Сталинграда наши войска продолжали успешно продвигаться вперед. На одном участке советские части в течение дня разгромили до 2 полков румынской пехоты, уничтожили 18 танков, 12 орудий, разрушили до 30 дзотов противника. Захвачено много пленных. На другом участке наши бойцы выбили противника из сильно укрепленного пункта. В этом бою истреблено до 1000 вражеских солдат и офицеров. Захвачены 23 пулемета, 14 минометов, 2 склада с боеприпасами, 2 склада с инженерным имуществом, склад с продовольствием и другие трофеи. Южнее Сталинграда наши войска, преодолевая сопротивление противника, успешно продвигаются вперед. Заняты десятки населенных пунктов. Бойцы Н-ской части разгромили румынскую пехотную дивизию и захватили в плен около 5000 солдат и офицеров. Целиком сдался в плен вместе с командиром артиллерийский полк этой дивизии. За день боя захвачены 3 танка, 36 орудий, 22 миномета, 100 противотанковых ружей, 2 миллиона винтовочных патронов и другие трофеи. Контр-адмирал Лазарев Михаил Петрович, Северодвинск. Снится мне город, которого нет. Не помню я такого в нашем мире. Синее небо, серые волны. Я чего-то знаю, что это север. Город большой, спускается к морю. Дома высокие, как башни. И в то же время простор вокруг. Много воздуха и света, зелень бульваров. Набережная длинная до горизонта и широка, как проспект, открытая всем ветрам. Солнце, лето, много людей, веселых, красивых, нарядных. И я одновременно и там, и смотрю со стороны. Седой же, но не сгорбившись, без палочки, иду легко. На мне парадный мундир с кортиком и золотыми погонами. Рядом со мной женщина, красивая, в светлом шелковом платье, похожая на Ирочку. И молодой капитан-лейтенант, похожий на меня, молодого. Сын? И юноша лет 17 в курсантской форме, а рядом с ним стройная девушка, русоволосая и синеглазая, в летящем по ветру платье. Второй мой сын и дочь. Ветер, запах моря, крики чаек. Мы разговариваем о чем-то, смеемся, но я не слышу. И идем по набережной вдаль. Там стоит наш Воронеж. Бухту забетонировали, превратив в сухой док. Завели корабль, откачали воду и намертво заделали вход. Атамарина на вечной стоянке, как памятник и музей. На граните стелля выбит рисунок, военно-морской флаг и цифры 1941-1944. Война здесь закончилась раньше. День Победы тоже 9, но не май, а июль. Каждый год в белые ночи сюда приносят цветы в память моряков-североморцев и павших, и живых, кто честно выполнил свой долг. На рубке Воронежа красная звезда, вижу ясно, и трехзначная цифра побед. «Михаил Петрович, командир!» Здесь все наши, постаревшие, седые. Сан Саныч, Петрович, Григорьевич, Серега Сирый, Бурый, Триес, Мамаев, Самутин, Князь, Логачев, Большаков, Гаврилов, Смоленцев. Все-все. Каждый год 9 июля мы собираемся здесь, возле нашего бывшего корабля. Вспомним былое, знаем, у кого как дела и не нужна ли помощь. И чтобы дети и внуки наши не забыли, чем было уплачено за победу. «Михаил Петрович, товарищ контр-адмирал!» Стук в дверь каюты. «Тьфу ты!» Проснулся. «Сегодня 21 ноября 1942 года, пятый месяц, как атомная подводная лодка Североморского флота КАЗ-119 «Воронеж», выйдя в поход в 2012 году, непонятным образом провалилась на 70 лет назад. Идет война, немцы под Сталинградом, но история здесь уже ложится на новый курс, сделав поворот оверштаг. Арктического флота у немцев больше нет. Лежат на дне линкор «Тирпиц», ужас для всего британского флота. Броненосец «Люцов», крейсера «Эйген», «Кельн», «Нюрнберг». 9 эсминцев, 2 десятка подлодок. Не противники для атомарины корабли этой войны. А адмирал Шейер с нашей подачи вообще стал трофеем Северного флота и носит теперь имя Диксон. Еще были два разгромленных конвоя со всей эскортно-противолодочной мелочью и 3 ракетных удара по немецким авиабазам и полный захват господства на море, что позволило нашим в этой истории освободить Заполярье на целых 2 года раньше, не в 44-м, а в ноябре 42-го. Только одни мы немногого бы добились. Боезапас у нас все же не бесконечный, чтобы перетопить весь немецкий флот. И даже наши 6 ядерных боеголовок в гранитах и 2 такие же торпеды сами по себе значат гораздо меньше, чем информация, которой мы обладаем. Товарищ Сталин сказал: кадры решают все. Любое оружие, любая техника страшны для врага, лишь когда им хорошо владеют. Что более весомо, потопленный «Тирпиц» или бесценный опыт войны, собранный в боевом уставе Советской армии 44-го года, переданном нами и внедряемом уже сейчас? Конечно, сразу научатся не все и не всему. Насколько времени ушло в нашей истории на сбор и подготовку сведений для написания устава, чтобы было в итоге задачу, которая частям РКК 41-го года стоила огромного труда и крови, наши дивизии в 45-м решали походя, не сильно отвлекаясь от основной поставленной цели. Что сделает с вермахтом советская армия конца войны, соответствующей тактикой, организацией, вооружением? И если на командных постах будут те маршалы и генералы, которые блеснут талантом, а бездарные, безинициативные, несоответствующие должности будут переведены в тыл? Адмирала Октябрьского сняли с командования Черноморским флотом за то, что он провалит новороссийский десант в феврале 43-го. Превратив замысел разгрома немцев на Тамани в полугодовой героизм малой земли. А Лаврентий Павлович Берия успел покомандовать на Закавказском фронте. Но сейчас вроде снова в Москве. Идет битва под Сталинградом. Наше контрнаступление началось 19 ноября, как и в нашей истории. А мы стоим у стенки завода в Молотовске. В дальнейшем я буду называть этот город, как привык, Северодвинск. Хотя это имя он стал носить лишь с 1957 года. 4 с лишним месяца почти непрерывных боев и походов, даже дизельные лодки этих времен не эксплуатировались с такой интенсивностью. Не дай бог, трещина в забортной арматуре или еще что откажет, и сгинем в океане, как Трешер или Скорпион. Теперь, когда флота у немцев тут не осталось, мы можем позволить осмотр, техобслуживание и ремонт в доке. По воле судьбы это будет на Севмаше, где Воронеж построят через 47 лет, в 1989-м. Последние ночи на борту, когда встанем в док, временно переселимся на береговые квартиры. И, как сказал мне Сталин, ответом на мой вопрос, будет ли экипаж Воронежа расформирован, «Что вы, товарищ Лазарев, чтобы содержать и эксплуатировать такой корабль, подготовленные люди нужны. Вы приводите себя в порядок. Теперь мы сами повоюем». А вот кто сейчас в пределе, так это бывшая у нас на борту и провалившаяся с нами лучшая группа подводного спецназа Северного флота, 9 человек во главе с капитаном 3-го ранга Большаковым. В 2012-м шли с нами в Средиземку, а оказались в Заполярье, успев стать для фрицев неведомым ночным ужасом. Теперь же их послали на Ленфронт, как намекнул мне старший майор НКВД Кириллов, наш опекун от кровавой гибни, ответственный за нашу безопасность. Что-то будет. Ждем новостей.